Я чуть не сомлел, как баба, и не выплюнул всего, что у меня было в желудке. На мое счастье, я заметил вскрытый бочонок. Это была крепкая водка. Всполоснул утробу и смочил палец, после чего, даю вам слово, у меня пропала охота обмирать. Но зато и я тоже расцвирепел. Горчица ударила мне в нос. Теперь мы сражались на ступенях лестницы. Пора было кончать, потому что эти черти рогатые палили нам в лицо из своих мушкетов и на таком расстоянии, что у Сусуа загорелись усы. Герлю затушил их своими мозолистыми руками. На наше счастье, у этих пьяниц, когда они целились, двоилось в глазах, иначе никто из нас живым бы не вышел. Нам пришлось подняться по лестнице вспять и отступить. Но когда мы расположились у входа, а я заметил, что пожар тайком подкрадывается от боковых крыльев дома к среднему жилью, где помещался погреб, я велел загородить вход забором из камней и обломков высотой по пояс, а над ним торчали, преграждая доступ, наши рогатиные багры, подобно щетинистой спине свернувшегося в комок дикобраза. И я крикнул: «А, разбойники, вы любите огонь? Так нате же, ешьте!» Большинство поняло опасность слишком поздно, перепившись в глубине подвалов. Но когда от сильного пламени затрещали стены, и в их челюстях хрустнули балки, из-под земли взметнулся ад. Волна оборванцев, из которых иные пылали, хлынула на поверхность, словно пенистое вино, выбившее втулку. Они ударились об нашу стену, а напиравшие сзади образовали пробку, запрудившую выход. За ними в глубине ямы слышался рев огня и рев горящих. Сами понимаете, что от этой музыки нам было не очень-то уютно. Не весело слушать, как терзаемое мясо страдает и орет от боли. И будь я просто частное лицо, обыденный бриньон, я бы сказал: «Спасем их». Но когда ты начальник, ты уже не вправе иметь ни сердца, ни ушей, глаз и разум, видеть и хотеть, и делать не слабее то, что надо. Спасти этих бандитов значило погубить город, потому что, вырвись они на волю, они оказались бы многочисленнее и сильнее нас, их стороживших, и, созрев для виселицы, они бы не дали себя взять голыми руками. Осы в гнезде пусть там и остаются. И я видел, как оба огненных крыла сблизились и сомкнулись над средним зданием, треща и рассыпая кругом дымовые перья. И вдруг, в эту самую минуту, я вижу над передними рядами, которые набились жерели лестницы, слипшись в кучу и шевеля только бровями, глазами, ртами, воющими, моего старого приятеля Элуа, он же Гамби, хромоногий, бездельника, славного малого, но пьяницу. И как это он попал, Боже милостивый, в это осинное гнездо, который смеялся и плакал, ничего не понимая, совсем одурев? Поделом ему, лодырю дармоеду. Однако нельзя же ему дать и так и жариться. В детстве мы играли вместе и вместе вкусили в церкви святого Мартына тело Господня. Мы с ним братья по первому причастию. Я раздвигаю рогатины, перескакиваю через ограду, шагаю по бешеным головам. Они кусались, и сквозь это дымящееся людское месиво добираюсь до моего Гамби и хватаю его за шиворот. Тысячи богов! Как теперь вырвать его из тисков, подумал я, вцепившись в него. Придется его разрубить, чтобы достать хоть кусок. Но быть же такому счастью, я бы сказал, есть бог для пьяниц, хоть и не ко всем он был столь же милостив, что как раз когда мой Гамби оказался на ребре ступени и качнулся назад, поднимавшиеся кверху приподняли его на плечах, так что он уже не касался земли и повис посередке, как плодовая косточка, зажатая между пальцев. Раздвигая пятками вправо и влево человеческие плечи, стиснувшие ему бока, я все-таки ухитрился вытащить, хоть и не без труда, из пасти толпы эту косточку, которую так и выперла наружу. Пора было. Пламя смерчем подымалось, как в трубе, вдоль жерла лестницы.